За дверью легонько стукнуло и зашуршало, словно там мели пол. Или кто-то остановился у кабинета, рассматривая табличку «Следователь С.Г. Рябинин» и собираясь постучать. Но дверь приоткрылась без стука. Он увидел таки кусок серой швабры, который мелькнул в проеме слишком высоко от пола. Рябинин ждал, к чему-то приготовившись. Дверь медленно, почти вежливо открылась. Первым вошел худой высокий мужчина с выгоревшей тонкой бородкой, которая, видимо, и мелькнула в дверном проеме. За ним неуклюже шагал приземистый загорелый человек, умудряясь втиснуться в пустоте пространства. Они подошли к столу и молча расстегнули плащи. Высокий протянул руку. «Прокурор Гостинщиков из прокуратуры РСФСР». Приземистый поставил на пол громадный портфель, сел на стул и буркнул. «Следователь по особо важным делам Семенов». Прокурор снял мягкую кремовую шляпу и тоже опустился на стул. Следователь остался в берете. «Сергей Георгиевич», — начал прокурор, — «нами получен сигнал, что вы совершили преступление». «Какое?» — удивился Рябинин. «А мы сейчас это выясним. Приступайте к допросу», — приказал Гостинщиков следователю. Тот откашлялся и все-таки хрипло спросил. «Фамилия, имя, отчество?» «Рябинин Сергей Георгиевич». «Место рождения?» «Новгород». «Семейное положение?» «Женат». «Место работы?» «Вы же знаете». «Отвечать!» Тонким голосом крикнул Гостинщиков, задрожав палевой бородкой. «Следователь прокуратуры Зареченского района». «Национальность?» «Русский». «Образование?» «Высшее юридическое». «Судимы?» «Нет». Семенов лег грудью на стол, припечатав все бумаги, и, стараясь придать своему простодушному лицу особую хитрость, спросил: «Чем вы занимались 11 лет назад?» «Как чем?» «Работал техником в геологической экспедиции». «Ага, работал», — вроде бы обрадовался прокурор. «И с кем вы работали?» — поинтересовался Семенов с каким-то тайным намеком. «Ну, с геологами, техниками». «Давно вы их видели?» — теперь он спросил сделанным безразличием. «Это мое личное дело». «Молчать, то есть отвечать!» — вновь крикнул Гостинщиков, придерживая скачущую бородку. «Ну, видел кое-кого из них месяц назад». «Говорить правду!» — теперь крикнул следователь, заморгав от собственного крика белесыми ресницами. «Ну, месяца два назад». «Четыре!» — рявкнул Гостинщиков. «Неправда!» — возмутился Рябинин. «Товарищ Семенов, дай ему в ухо», — приказал работник прокуратуры РСФСР. Следователь мгновенно скинул плащ, бросил его на спинку стула и поплевал на руки. «Физические воздействия запрещены», — слабо возразил Рябинин. Но Семенов уже схватил его ладонь и сжал своими каменными пальцами. Не вытерпевший Гостинщиков забежал сбоку и клешней вцепился в затылок. «Больно, черти!» Это были они, его геологи. С этими людьми начиналась его молодость. С этими людьми он хотел бы жить в одной коммунальной квартире. И случись что, этих людей хотел бы видеть рядом. Рем Федорович Гостинщиков, научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук, старше Рябинина на 10 лет. Они переговорили обо всем на свете. Вечерами, ночами, за ужином, в поездах. А однажды пошли в маршрут и проспорили весь день, не увидев ни одной породы. Димка Семенов — ровесник Рябинина, коллектор, а по нынешнему техник. Он не интересовался геологией, презирал степени и должности, но всю жизнь провел в экспедициях, потому что любил передвигаться по земному шару. Это он как-то поехал в поселок за хлебом и пропал на 3 дня. Вернулся черный, обожженный, веселый. Тушил горящую степь. Это он 2 ночи сидел, как верная жена, у спального мешка, в котором горел температурой простуженный Рябинин. Это он. Это были они, его геологи, рядом с которыми Рябинин думал о себе чуть хуже, чем без них. И промелькнуло, исчезая. Всю жизнь он в себе разочаровывается. Неужели был так сильно очарован? «Забыл нас», — улыбнулся Димка, блаженно расплываясь круглым и добродушным лицом. «Три месяца не заходил, подлец», — улыбнулся и гостинщиков своей особенной улыбкой. Наклонил голову, беззвучно приоткрыл рот и сузил глаза, отчего казалось, что он сейчас крикнет или запоет. Эту улыбку-ухмылку геологи деликатно звали «мефистофельской», а за глаза — «сатанинской». Поварихи всех полевых сезонов считали ее козлиной, хотя Рем Федорович объяснял, что козлы не улыбаются. «Три с половиной», — уточнил Рябинин. «Все идешь по следу?» «Да не по одному. Братцы, сейчас все объясню». «Тут мне ребята сухой рыбки подкинули с севера», — засуетился Димка, вытягивая из портфеля длинный и острый сверток. «Мне геофизик приволок с вулкана обсиданчик». Рем Федорович из того же портфеля вытащил другой сверток, тупой и круглый. Это были они, его геологи. Из дневника следователя. «Сегодня приходили мои геологи. Расстроили, разбередили. Как вернулся на 11? Нет, уже на 12 лет назад. Как побывал в юности. И мне показалось, что жить я стал не так, жить я стал хуже. Давно не был в лесу, давно не видел рассвета, давно не обращался к себе, давно не говорил с дочкой тайным бессловесным языком, с Лидой не говорил. Сердце давно не сжималось от гулкого восторга, давно никого не жалел. Да я давно и не плакал».